Эпилог. Матис пренебрег запретом отца. Оставаться в такой момент человеком было невыносимо. Сильные крылья рвали воздух, успокаивая разгневанную в клочья душу. Мечта о счастливой жизни с любимой женщиной оставалась мечтой. Наблюдать за ее угасанием во время родов он отказывается. Пусть кто угодно, только не... Горькие мысли вырывались пламенем из пересохшей глотки. Могучие лапы коснулись густой травы на берегу небольшого озера. Он с жадностью лакал воду, запивая заглоченную вместе с ней рыбу, витая мыслями совсем в другом месте. Там, у океана грез, он был ослеплен, впервые увидев девушку, что сразу наполнило сердце любовью. Смелая, решительная, без капли стеснения, совершенно не похожая на итаирянок. Именно такая должна была быть рядом с ним. Он произнес фразу Ильты, что выучил в раннем детстве. Оставаться невидимым для любого, кто рядом. Одно чужое заклятие, коим мог воспользоваться представитель рода, почти потерявшего магию. Он сделал несколько больших шагов и присел на огромный валун, облизанный ласковым гребешком вспененной волны, любуясь той, что скоро станет женой. Она смеялась, признаваясь в любви. Пока не ему, а водной глади. Но когда-нибудь те же слова произнесет в порыве страсти в его объятиях. Иначе быть не могло. Ильта никогда не ошибалась в прогнозах. Это его полуженщина-полумаг-полудракон. Всего понемногу. Превращалась в удивительную смесь трех ипостасей. Длинноногое чудо с крепкими костями и сверхэластичным лоном. Частичку заложенного в ней волшебства она передаст при родах детям. Именно с зеленоглазой блондинкой должна возродиться магия огненных драконов. Она станет первой живородящей. Все реже чужая планета с собственным волшебством позволяла до конца развиваться плоду в яйце. Королевские династии постепенно вымирали. Скоро мир двух лун и солнц заполнит хаос войн с ненавистью вечно недовольных жадных людей. Он взглянул на собственное отражение, покрытое рябью в воде. Огромная голова с рогатыми наростами. Глаза ящера горят огнем. Острые зубы выпирают за челюсть. Пар из широких ноздрей. Анна хотела правды. Вот она, морда давно вымершего на земле летающего ящера. Захотела бы она выйти замуж за монстра, лишь половину жизни проводившего в обличии человека. Громкий рык и удар хвоста по воде всполошили обитателей далекого озера. В небо с криком поднялись птицы. Даже животные боятся привычного в их мире зверя. Что говорить о землянке, если бы она могла видеть себя его глазами? Только после обряда посвящения, сразу за свадьбой, которой не будет. Громкий протяжный рык, похожий на вой отчаяния, огласил окрестности. Рисковать ее жизнью он не станет. Дракону нужна мать с первого дня рождения, иначе не выживает. Две загубленные жизни ради опыта? Льяна уверяла Тейлока, что сможет выдержать. И что в результате? Сирота и демон, вселившийся в ее двойника. Волшебница не сможет рожать от дракона. Магия человека и ее остатки в принципе несовместимы. Если кто-то другой... Ревность наполнила сердце, пытаясь разодрать на сотни кусочков. Пламя подожгло камыши. Матис опустил шипастую морду под воду, пытаясь заглушить ярость. Придется смириться. Сам он не в силах наблюдать за смертью любимой. Конец книги.